ищет незамеченный прежде камень или кусок шифера. Я вернулся в дом, обследовал каждую комнату, неспешно, как в первые дни, пытаясь возродить то ожидание, те надежды, вернуть женщину, которую я воссоздал из ее запаха, ее одежды, оставленных ею следов. Я хотел снова включиться в игру, рассеять томительное чувство, которое ее слова, ее поведение поселили во мне. В библиотеке я задержался. Представил себе, как она, забравшись ногами в старое кожаное кресло, учит французский по этим томам в заплесневелых переплетах. Потом ликвидировал следы драки с Гаем, собрал безделушки, расставил книги по полкам. Вдруг мои пальцы замирают на белой обложке. Эта книга единственная здесь, выглядит новой. «Вилла Марина», автор Алексис Керн, член Французской академии. Сзади на обложке дочь писателя рассказывает, как после смерти отца она нашла, дописала и опубликовала этот незаконченный текст. На титуле дарственная надпись ярко-синими чернилами. Крупный и четкий, по-детски аккуратный почерк. «Мсье Гаю, столь любезно показавшему мне родовое гнездо, которое от меня всегда скрывали. На память от всего сердца, Надежда Керн». С неистово бьющимся сердцем я сажусь в кресло и начинаю читать. Завещание было ее последней пакостью, ее последним подарком. Я прошу моего сына Алексиса рассыпать мой прах на кровати в сиреневой комнате, в ее девичьей спальне, на той самой кровати, где мы, моя сестра и я, были зачаты. Застывшее в паутине время потекло назад. Весь ужас, который я унаследовал от нее с детства, крутил мне нутро, словно это была моя собственная память. Война, оккупация, ее жених, депортированный в Освенцим. Одна в 24 года в своем доме, реквизированном немцами. Полковник оставил ей ее девичью спальню. Он даже обещал добиться освобождения жениха в обмен на открытую дверь, гостеприимную постель, доступное тело. Давид Мейер был отправлен в газовую камеру сразу по прибытии в лагерь. И полковник это прекрасно знал, однако сообщал добрые вести и не скупился на посулы до зимы 44-го, когда отбыл на русский фронт. Мы родились сразу после освобождения, я и моя сестра, близнецы. Дети лжи, дети насилия, добровольного, многократного, необходимого. Дети женщины, которую обрели наголо и возили голой по улицам деревни. Дети стыда. Нашу нацистскую кровь она так нам и не простила. Она убивала нас день за днем, отторгала от своей плоти, словно задним числом, выкинула из чрева. От садизма до равнодушия, от подавления до заброшенности она заставила нас заплатить цену своего греха, своего наказания, своей невинности. Колесила по странам третьего мира, чтобы забыться в чужих невзгодах, отвергала нашу любовь, чтобы оправдать свою несправедливость, и, наконец, вовсе вычеркнула нас из жизни, потеряв рассудок. В свои последние годы, годы Альцгеймера, она мысленно вернулась на виллу Марина и постоянно говорила мне о ней в бреду, словно какая-то часть ее существа по-прежнему жила там. Еще до смерти, между редкими моментами просветления, моя мать была призраком в доме, разбившим ее юность. Раз или два в месяц по воскресеньям я заставал ее в этом состоянии на больничной койке. Глядя в пустоту, она говорила с невидимыми мне людьми, мешая слова любви, крики ненависти и хрипы наслаждения. И никакие сыновние чувства не могли бы смягчить зрелище, которое было ее прощальной гастролью долгие 10 лет. Я слышу шум мотора, поднимаю глаза —